342. Где же молитва? Где мантрам? Где заклинание, обращение? Я скажу мою молитву, и скажу ее, как перед ликом солнца. Если глазам моим невыносим свет мира, я их закрою, и, наполненный искрами блистаний, я все же скажу. Вот я знаю путь мой, вот я обратился к нему всем сознанием моим, и, отвергнув врагов и похоронив вещи, я иду к тебе, мое слово к тебе, и есть молитва моя. Говорю и днем, и за станком работы, и за ночным дозором, когда глаза не отличают более границы земли и неба. Столько приготовлений, столько мыслей и стояний, чтобы сказать тебе одно мое слово. Я люблю тебя, Господи. Вся молитва моя. Так долго готовился к ней. Так ждал я моего мантрама, но он тоже краток. Не отвратись, Господи, не имею прибавить к этому слову. И теперь заклинание. Господи, ты не уйдешь от меня, я найду тебя, ибо знаю все домы твои, ты во всем. Прости, Господи, не сложна молитва моя, краток мантрам мой и назойливо мое заклинание, но если мне не уйти от тебя, то и ты не скроешься от глаза моего, и ухо мое слышит шаг твой, и во рту твой божественный вкус, ибо ты моя пища, успею ли заклясть тебя, Господи? Не думаю, что молитва моя угодна, и что мантрам дойдет до тебя, но я удержу в руках моих одежду твою. Ах, Господи, я буду дерзок, и дерзостью похищу океан счастья, ибо хочу. Так сказал. Творите, поймите и очистите двери. Они могут толкнуть вас, но пройдите с улыбкою. Тот, кто знает, тот идет и приходит.